Глава третья. У океана. Караван поднимался на вершину хребта через леса и завалы камней, окутанные глубоким покровом мха, который мягкими волнами застлал и пни, и упавшие деревья. Вскоре лес кончился. Вокруг среди скал была тундра. Караван взошел на перевал. Открылся светлый простор. Повсюду рвались к небу вершины гор. Между ними проплывали облака. Солнце еще не всходило, и огромный купол неба до половины был в столбах красной пыли, словно горны пылали за горизонтом. На земле была тундра, а небо казалось южным, жарким. Солнце появилось, когда караван стал спускаться с перевала. Тут уже не было тех вековых лесов, что на западном склоне. Деревья чахли от жестоких ветров. Почувствовалась близость Охотского моря. В воздухе стало прохладней. Через три дня, вблизи последней почтовой станции, на берегу реки Кухтуй, губернатора и его свиту встретила группа морских офицеров во главе с начальником Охотского порта Вон Лярлярским. Это был сухой старик с сизым носом и лиловыми щеками, в мундире капитана второго ранга, при орденах, в фуражке с лакированным козырьком. Он быстро отрапортовал и потом многословно отвечал на вопросы губернатора. Оказалось, что транспорт «Иртыш» прибыл благополучно с грузом из Камчатки и через два дня разгрузится и будет готов к плаванию в Петропавловск под флагом генерал-губернатора. С этим транспортом получены сведения о Байкале. Невельской благополучно прибыл в Петропавловск из Кругосветного и, не дождавшись инструкции и не желая терять время, перегрузил все на Иртыш, а сам на Байкале 13 июля ушел на опись. Штабс-капитан Корсаков на боте «Кадьяк» ушел в море, надеясь встретить Байкал в Курильском проливе. Но, как теперь известно, это вряд ли удастся, так как Байкал прошел давно. Не о «Кадьяке», ни о Байкале больше нет никаких сведений. У Невельского все оказалось в полном порядке. «Он так и сделал, как говорил», — с благодарностью подумал Муравьев. За деревьями заблестела вода. Десяток матросов выстроились у избы. Через несколько часов река вынесла лодки на широкую воду. Это Охотская бухта, вернее озеро, образованное рекой и служившее бухтой. За ней валом залегла голая коса, отделяющая бухту от моря. На этой полосе из гальки чернели дома Охотска. Выселись деревянная башня Адмиралтейства и такая же церковь. Сарай для рыбы и вешала. Едва лодки вошли в бухту, как с низкой бревенчатой батареей, похожей на сарай, раздались пушечные выстрелы. Одинокий Иртыш с голыми мачтами стоял среди песков близ прохода в море, в глубоком затоне, вырытом для кораблей. Вид был печальный, и чувствовалось, что жизнь тут скудна и сурова. «Как ужасно обеднели русские князья Охотска», — чуть слышно заметила Элис. Вон Лярлярский, знавший по-французски, любезно улыбнулся, хотя такое замечание его встревожило, и он не знал, как его понимать. А за низким бревенчатым Охотском шумел и грохотал прозрачный светло-зеленый океан. Его водяные горбы то вздымались, то исчезали вдали за кошкой. Наступил отлив. Бухта обмелела. Стоявшая в ней баржа лежала на боку. На другой день Муравьев побывал в казармах, на эллинге, в церкви, на батарее и в тюрьме. Эллинг был нов. Вон Лярлярский в этом году перестроил его. «Но порт никуда не годится», — думал губернатор. «Все здания — гниль». Вечером губернатор и начальник порта сидели в Адмиралтействе, в кабинете с облупившейся штукатуркой. Ветер мел песок по косе и горстями бросал в дребезжавшие стекла. Вон Лярлярский рассказывал про своеволье иностранцев в здешних морях. Они теперь изобрели новый доход. Рубят лес на побережье и увозят на Гавайские острова. «Да как же вы допускаете это?» «А что мы можем сделать им?» — в тон ему ответил старик. «У меня судов нет, а толковать с ними бесполезно. У американцев есть уверенность, что где хорошая пожива, там им и родина. Правительство Штатов не раз подтверждало права нашей компании. Но само, видимо, бессильно удержать своих шкиперов. Как это часто бывает с людьми, которые долго прожили в глуши, Вон Ляр-Лярский старался все свои мысли и наблюдения выложить губернатору. «После путешествия представлю государю полную картину здешних мест», — думал Муравьев. Вон Ляр-Лярский производил на Муравьева впечатление человека умного и деятельного, но слишком увлекающегося своими фантазиями. Он, например, уверял Муравьева, что у него есть верный план, как принудить Японию открыть свои порты для торговли с европейцами и как открыть северо-западный проход у берегов Америки. На другой день в порту раздалась пушечная пальба. На РТШ закончили выгрузку и подняли флаг генерал-губернатора. В прилив судно вышло из бассейна в бухту и через узкий пролив в море и встало на рейде. На судно прибыл Муравьев со своими спутниками. В капитанской каюте дамы устроились очень удобно. С расчетливостью опытных путешественниц они воспользовались каждым дюймом пространства. С собой было все необходимое в пути. От меховых курток, маленьких ручных фонарей со свечами и особой одежды из непромокаемой американской материи до ковров, модных дорожных туалетов и романов Сю и Поль де Кока. В салоне для занятий губернатора маленький стол, бумаги. Мужская прислуга, повар и камердинер Мартын рядом в маленькой каютке. На судне запас льда, дичь, всевозможные вина, живые куры, бараны, быки. На заре пушки снова салютовали кораблю, уходящему в плавание. Муравьев стоял в полуюте, покусывая светлый ус. «Это насмешка, а не порт», — ворчал он. Струве подтвердил мнение губернатора, поклонившись и слегка шаркнув ногой. Он давно был лишен этого удовольствия. Ни на Охотском тракте, где в зимовьях полов не было, ни в самом Охотске, где все полы перекосило, нельзя было шаркнуть ногой как следует. Только теперь на гладкой сверкающей палубе корабля Струве отводил душу. Мимо поплыли, залитые отблесками зари, красные песчаные дюны по обе стороны пролива, где река Кухтуй, прорывая Охотскую косу, впадала в море. Матросы, в большинстве пожилые люди, работали быстро, с испугом поглядывая на полуют, где стоял губернатор. «Вот и океан. Мы входим в него», — думал Муравьев. Он вспомнил слова Невельского о том, что Охотское море большую часть года забита льдами, но что, действуя отсюда, надо открыть южные гавани, из которых будет путь во все страны, в Китай, Индию, Америку. Хлопнул фок и заполоскал. Судно качнулось, и в то же время раздался сильный глухой удар. Капитан РТШ, коротконогий толстячок Поплонский, побледнел и оттолкнул рулевого. По всему судну поднялась беготня. Иртыш заносила носом и валила на банку. Удар следовал за ударом. «Какой скандал!» — с возмущением шепнул Струве на ухо доктору Штубендорфу. Муравьев, заложив палец за пуговицу мундира под петлю, был нем и неподвижен. «Вот теперь я действительно могу сказать государю, — подумал он, — что я там сам был и сам все видел. И даже испытал, каков выход из Охотской бухты. Якорь отдали неудачно. Судно нанесло на него и обшивку драло о лапу якоря. Ветер с моря крепчал. Через полчаса на судно прибыл Вон Ляр-Лярский. «Сейчас же людей и шлюпки из порта!» — заревел он. «Парфентьева сюда!» «Самый лучший лоцман тут у нас казак Парфентьев», — объяснил он губернатору. На судно явился Ражий Детина. Высокий, белобрысый. У него широкие скулы, как у тунгуса, и красные толстые уши с большими мочками. Екатерина Николаевна и Лис, обе закутанные и озабоченные, съехали на берег вместе с начальником порта. Вон Ляр-Лярский, проводив их, вернулся. Весь день и всю ночь шла работа. Судно пытались стянуть с мели, но Иртыш не двигался. Началась разгрузка. «Крепко сели», — говорил лоцман. Теперь уж Муравьев не радовался, что сам все видит, а думал, как бы сняться с мели. Временами приходило на ум, к добру ли затеял он это путешествие. А ветер налетал холодный. На заре Муравьев мерз, но, не желая показать вида, шинель не надевал. Изредка лишь спускался он в свою каюту, где у него был ромок. Сам Господь присудил сидеть губернатору на мели, чтоб знал, каково тут людям. Он выпил целый стакан. «Черт побери, что же все-таки дальше? Если судно придется чинить, что я в Петербург отпишу? Пропадет лето? И это главный русский порт!» Наверху поднялся отчаянный крик. Все затрещало. Заскрипели переборки кают. Залязгали лебедки и якорная цепь. Непрерывно слышалась брань. Судно тяжко зашуршало по грунту и вдруг закачалось тихо и легко. И сразу же наверху послышались повеселевшие голоса. «Сошли, слава богу!» — сбежав по трапу, доложил ван Лярлярский. Иртыш возвратился в порт. На другой день, когда его снова загрузили, прибыли Екатерина Николаевна, мадемуазель Христиани и доктор. Дамы были веселы. На берегу их приняли прекрасно, и они вполне отдохнули. На этот раз салютов не было, и паруса не поднимали. Через мели и бар прошли при большой воде на буксире портовых шлюпок, которыми командовал сам ван Лярлярский. Лишь выйдя в открытое море, поставили фок, грот и марселя. Ветер дул попутный. Через 2 часа материк исчез в тумане, а городок все еще виднелся. Казалось, Охотск поднялся на своей кошке выше горизонта и плывет над сумрачным морем, где-то среди низких, похожих на косы облаков. Подул ветер, и океан стал покачивать маленькое судно. «Никуда не годен этот Охотск», — думал Муравьев.